Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате. Гран Шримад Бхагаватам, песнь 6, глава 8, защитная молитва Нараяна Кавачи. Текст 13. Перевод стиха. «Пусть на воде меня защищает от свирепых морских чудовищ, подданных полубога Варуны, Господь в образе исполинской рыбы». Пусть на земле хранит меня Господь Вамана, который силой своей иллюзорной энергии принял облик карлика. А в небе пусть хранит меня его Вишварупа, гигантское вселенское тело, в котором Господь покрыл все три мира. Пусть на воде меня защищает от свирепых морских чудовищ, подданных полубога Варуны, Господь в образе исполинской рыбы. Пусть на земле хранит меня Господь Вамана, который силой своей иллюзорной энергии принял облик карлика, а в небе пусть хранит меня его Вишварупа, гигантское вселенское тело, в котором Господь покрыл все три мира. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачхебхактивиданты с вами Прабхупады. Произносящий эту мантру обращается к Верховной Личности Бога в образе Матьи, Ваманы и Вишварупы, прося о защите на воде, на земле и в воздухе. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая. Итак, в шастрах описываются первые элементы материальной природы, и за каждым первым элементом скрыта совокупная энергия Кришны, которая называется Махататва. Это то, что является производной материальных элементов, и производная материальных элементов – это сила. Татва означает истина. Или энергия, которая разворачивается из непроявленного состояния, авья, в проявленное состояние. Итак, в этой непроявленной энергии скрыта энергия духовного мира, или духовная энергия, которая является первопричиной всех первоэлементов материальной природы. И поэтому эта сила называется Шанху, или тот взгляд Кришны, который Махавишну бросает на Пракрити, на материальную природу, которая находится в бездейственном состоянии. Как в шастрах описывается, когда душа покидает тело, тело бездействует, хотя в нем происходят разные химические процессы, в нем происходят некие трансформации. По закону трансформации энергии или сохранения энергии, но эти энергии возвращаются в свое непроявленное состояние или в свое изначальное состояние. Как говорится, когда человек умирает, он переходит разные стадии. Его сознание переходит из грубого тела в тонкое тело. Из тонкого тела оно начинает трансформироваться в ум. Потом оно трансформируется. То есть это вот тонкое тело, это сама форма. Форма трансформируется в ум. Умственная форма сохраняется. Потом происходит трансформация, интеллектуальная форма и эгоистическая. Итак, живое существо проходит разные стадии, трансформируясь, но действовать оно может. А действовать это значит заниматься кармической деятельностью только в случае получения грубого тела. Хотя мы видим, что и тонкие живые существа также действуют, но их деятельность ограничена определенными законами. И эти законы практически не позволяют ему или как бы ограничивают его свободу. Итак, когда мы получаем физическое тело, материальное тело, в частности дехо, грубое, то мы более-менее чувствуем свою свободу. Но в тонком теле мы менее свободны, более ограничены законами тонкого мира, поскольку на тонкий мир больше влияет духовная энергия. Духовная энергия – производная тонкой субстанции. Тонкая субстанция является производной грубой субстанции. Таким образом, на грубое тело меньше влияния оказывает духовная энергия. На тонкое тело больше влияния духовная энергия оказывает. Итак, живые существа, которые хотят каким-то образом получить защиту от разных проблем, говорится, прибежище, что все страдают, и первоэлементами страданий являются гуны, гуны материальной природы, которые находятся во власти вселенского ложного эго. И это вселенское ложное эго олицетворено в этом принципе Шанху, то, что мы знаем как Шивалингам. Шивалингам – взгляд, который оплодотворяет материальную энергию. И есть такое фаллическое изображение Шивы и Пракрити, Дурги. Называется Шивалингам. Или еще называют лингом Шарира. Итак, этот эгоистический принцип покрывает живое существо, и живое существо не может осознать, какого прибежища оно хочет. И оно ищет прибежище, временное прибежище от влияния материальных элементов, от влияния материальной субстанции, которая беспокоит ее. И поэтому то, что нас беспокоит в воде, на земле или в небе, это означает беспокойство другими живыми существами. Это называется адхипхута. Адхипхута, адхипхаутика. И Вишварупа представляет собой жреца, очень удивительного жреца, необычного жреца, который благосклонен к демонам. Это необычный жрец, чистый сердцем, но он является продолжением линии Санкаршины или Шанкары. Говорится, Господь Шанкара или Господь Шива, он очень благосклонен к демонам. И его представители, когда они достигают какой-то очень достаточно высокой степени, то эта благосклонность к демонам также проявляется у шиваитов. Они очень благосклонны к демонам, они покровительствуют демонам. Почему это происходит? Потому что демоны исполняют, мы с вами говорили, очень важную функцию. Они побуждают высшие гуны к деятельности, побуждают проявиться непроявленные наши благородные качества, непроявленные желания. Какие же желания? И здесь говорится, что Индра, он стал искать прибежище у Нараяны. Чтобы победить своих врагов, то есть победить эту адхипхуту, он должен был обратиться к Нараяне. И здесь Вишварупа начинает их вдохновлять, или Индру начинает вдохновлять, как войти в это состояние, состояние тождества, качественного тождества с Господом. То есть он практически его инициирует, посвящает его в брахманы, таким настоящим образом. Он говорит, что вся твоя проблема в том, что ты забыл о своем тождестве, о своем качественном единстве с Господом. То есть ты забыл о своей духовной природе, ослепленной богатством, ослепленный властью, ослепленный силой. Какой? Материальной. И материальная энергия, она покрывает живое существо, и живое существо становится невежественным. И причиной того, что живое существо привязано к материальной энергии или думает, что оно является материальной субстанцией, причиной этого является ложное эго. Таким образом, Индра совершает эти оскорбления из-за ложного эго. И теперь у него страдания. Как же действует ложное эго? Ложное эго хочет славы. Какой? Мирской. Материальной славы. Уважения. Мы с вами говорили, как это кама-шакти, или как это вожделение, которое проистекает из гуны страсти. Гуна страсти вовлекает живое существо в разные виды деятельности, в поисках чувственных наслаждений. Что значит гуна страсти? Что я ищу чувственных наслаждений мирских? Прабхупада говорит, и первое, в чем это выражается, в сильном влечении к противоположному полу. Как узнать признаки гуны страсти в самом себе? У меня есть привлечение противоположным полом. Меня привлекает противоположный пол. Что это означает? Что это бездейственная ситуация или как бы безвыходная ситуация? Нет. И Прабхупада говорит, нас очень многое, что может привлекать. И ум сам, он не может совладать с этим привлечением. Как только ум чем-то привлекается, он начинает действовать, как ребенок, который то увидел, начинает брать, в рот тащить, то увидел, начинает брать, в рот тащить. Но взрослый человек, исполняя функции разума, он ему говорит, это нельзя, не трогай это, выбрось. Вот точно так же функция разума. Разум способен различать, но только в том случае, когда есть знание. Поэтому если есть разум, но он не обладает знанием, он также не сможет различить, что трогать, что не трогать, с чем соприкасаться, как соприкасаться, с какой целью. И мама Ишода в этом случае с Господом Читани, ой, с Господом Кришной также находилась в таких же взаимоотношениях. Она исполняла функции разума. Когда Господь Читани, маленький Господь Читани, Шачи, вернее, мата, мать Шачи, Кришна залез на кучу глины и стал есть глину. И мать сказала ему, почему ты ешь глину? Он сказал, поскольку все это едино, все это не имеет различия. Потому что глина и конфеты – суть одно. И мать, подумав, сказала, ты не должен есть глину. Он тогда сказал, почему? Глина – это те же самые компоненты, что и конфеты. И рождается в уме лишь иллюзия. Таким образом, Кришна или Чайтанья Махапрабху, он говорил уже в 4 года о том, что иллюзия вынуждает нас воспринимать что-то сладким, что-то горьким, что-то счастливым, а что-то несчастным. Он, в общем-то, был прав. И он говорил, между этим нет разницы. Никакой разницы между счастьем и несчастьем, горем и радостью. Нет никакой разницы. Но мать, выполняя функции разума, сказала, нет, сынок. Да, элементы те, но они в разной комбинации находятся. Одна комбинация предназначена для того, чтобы ее кушать и давать сладкий вкус. Другая комбинация дает вкус глины, и она не предназначена для еды. Она предназначена для какой-то другой деятельности. Только функции разума могут в одной и той же природе рассмотреть различия функций. И мать говорит, что такая комбинация принесет вот такие-то результаты. Сладкий вкус, он помогает развить то-то, то-то. Голод устраняет, дает разные элементы, расщепляет определенные элементы. Это пища. Но такие комбинации земли, воды, огня, воздуха и эфира дают вот такой результат. Если ты это покушаешь, у тебя будут проблемы с желудком. Ничего не переварится, не расщепится. Это может откладываться в каком-то атовизме, там, в частности, там, какой-то аппендицит у тебя будет или засорение кишечника, и в итоге будут страдания. Таким образом, мы тоже можем видеть что-то одинаковое. Все брахманы одинаковые, все гуру одинаковые, те одинаковые, все одинаковое. Все преданные одинаковые, все женщины одинаковые. Да, казалось бы, они одинаковые, но все мы находимся в разных комбинациях гун материальной природы. Какое-то общение предназначено для того, чтобы мы что-то переварили, какое-то общение засорит нас, то есть осквернит, причинит нам беспокойство. Пища вся разная, все это пища, но она разная, в разных комбинациях, потому что капха-доша должна питаться таким образом, вата-доша должна питаться таким образом, пита-доша должна питаться таким образом, есть разные комбинации, конфигурации и так далее. И появляется разнообразие. Казалось бы, одни и те же элементы, но появляется огромное разнообразие. И живое существо запутывается в этом разнообразии. Оно запутывается, как вот говорят, заблудился в трех соснах. Это как три гуны материальной природы. Человек начинает блуждать в этих трех гунах материальной природы, думая, что все это различное, или наоборот, думая, что это одно и то же. Что гуна невежества, она точно такая же, как гуна страсти. Гуна страсти точно такая же, как гуна благости и так далее. Итак, живое существо запутывается в трех соснах. Как здесь описывается: вода, земля и небо. Вода, земля и небо. Первопричины. Небо – это эфир. Земля – это запах. И вода – это вкус. И живое существо в этих комбинациях неба, земли и воды не может разобраться. Потому что оно думает, на земле живые существа есть. Есть живые существа в воде. Есть живые существа в небе. То есть эфирные, астральные какие-то живые существа. Не только такие, как птицы. Но там есть другие живые существа. Бхагава там описывается. Если постоянно повторять мантру «Ом Нараян Нама» и сконцентрировать свое сознание на Муладхара чакре, в Бхагава там описывается, как Друва Махарадж медитировал, как Нарада ему говорит. Через некоторое время ты увидишь очень прекрасных живых существ. И не обращай на них внимания. Ты увидишь их в воздухе, как они парят в воздухе. И он говорит, это разные апсары, гандхарвы. Ты их увидишь. Если ты сумеешь зафиксировать свое сознание на нижней чакре, ты увидишь этих живых существ. На сегодняшний день мы видим, что эти люди даже не знают, что такое Муладхара чакра, как на ней зафиксироваться. Они говорят, что они видят там что-то. Ничего они не видят. Они даже не знают. Они говорят, что надо здесь концентрироваться. Они абсолютно не квалифицированы. Потому что увидеть при помощи агья-чакры можно только тогда, когда здесь все раскручено. Поэтому он говорит, сконцентрируйся на этом, и ты сможешь увидеть. Видение, мистическое видение приобрести. Это как, если кто-то знает хирургию, микрохирургию глазную, то есть разные ответвления, которые идут в мозг. Если эти ответвления пережать, глаз не будет видеть. Глаз не будет видеть. Так же, как если в сердце что-то происходит, то глаз также не видит. Поэтому мы говорим, потемнело в глазах от боли. Ногу нам прижали, у нас почему-то потемнело в глазах от боли. Нас стукнули, вспышка в глазах. Мы ничего не видим в этот момент, теряем. Теряем какие-то определенные ориентации. Мы видим, что глаз реагирует. Зрение реагирует вот там, внизу. Нужно нас прищемить, и мы уже не видим от боли. Темнеет в глазах. Свет теряется и так далее. Точно так же человек, который квалифицирован в этих областях знания, что такое экстрасенсорика на самом деле, как это происходит, но то, что сейчас люди любят обсуждать. И слушая их или читая их книжки, приходишь к выводу, что они абсолютно необразованные в этом отношении. Абсолютно необразованные люди. Иногда у одних что-то происходит в результате прошлой деятельности, но они абсолютно сами не знают, как это происходит. И пытаются объяснить это каким-то определенным образом, давая какую-то научную платформу своим ощущениям, своим видениям. Итак, Друва Махараджу Нарада объяснил, что он будет видеть и как это можно увидеть. И каково отношение, он говорил, не обращай на них внимания. Но мы видим, что люди, когда что-то слышат или видят, они сразу начинают обращать внимание. Вся их жизнь сразу на этом концентрируется, они отбрасывают все. И начинают мнить себя какими-то необычными личностями. И Нарада говорит Друве, это такой примитивизм. В этом цели никакой нет. Это обычные живые существа, такие же. Такой их план. Они парят в небе. И Прабхупада в комментарии пишет, на расстоянии 800 метров от поверхности океана и земли находится область, в которой проживают апсары и разные другие небесные живые существа. Небесные музыканты, небесные певцы, небесные куртизанки. Они живут на расстоянии 800 метров от земли всего. Самолет летает 10 тысяч метров, но мы не видим этих живых существ. Может быть, прямо через них летаем, но мы их не замечаем, не видим. Целый мир живых существ, целый мир. И есть даже картинка там нарисована, как Нарада объясняет Друи Махараджу, и там видно в небе там разные, они с барабанами, там с дудками, с разными, оркестр целый. Итак, человек не может своими несовершенными чувствами воспринимать что-то, как здесь сейчас также находятся разные живые существа, они постоянно, 24 часа в сутки нас сопровождают разные живые существа тонкой природы, которые в прошлом имели человеческое тело, они даже в тонком мире имеют тело человека, но у них одна нога, такая как хвостик, все привидения, они одноногие. И когда человек изучал, как выглядят привидения авторитетно, извед, какая голова у привидения, какие глаза, каким цветом, как они различаются. Тогда, когда вы слушаете, кто если видит привидение, вы точно понимаете, видит он привидение или нет. И люди там начинают фильмы разные снимать. Это они не видят привидения. Потому что привидение так не выглядит. Привидение так не выглядит. Есть разные духи. Вот это уже другая классификация живых существ. Духи есть. Эти духи выглядят так же, все по-разному. Они могут трансформировать свое внешнее тело в соответствии со своими желаниями, задачами разными. Они могут превращаться и так далее. И в частности, я рассказывал вам, как в Бхагаватам описывается, Прабхупада в одном из комментариев описывает разновидность духов, которые называются бхутаганы. Они могут принимать любую форму, к которой вы привязаны, чтобы на вас воздействовать. Если вы, допустим, привязаны к христианству, то они примут форму Девы Марии, как на картинке. Как вы себе воображаете Деву Марию, такими они к вам придут. Как вы лично воображаете Бога, они придут вам в такой форме Бога. Если вы воображаете себе вот какого-то архангела Гавриила с дудкой там, или там кто там, седьмой ангел вострубил, его там с трубой, не знаю, с тромбоном, с чем угодно, там, с фаготом, ну, они появятся. И вы будете думать, о, поскольку я-то видел на картинке это, и для меня пока вот такого я не увижу, значит, это не ангел или не архангел. Или там вот такой амурчик с луком, с присоской так прилетит, что-то вам скажет, и вы будете думать, да, все это авторитет. Почему? Потому что тонкие живые существа, они мгновенно воспринимают, поскольку они, говорится, на телепатической платформе находятся, они мгновенно снимают все, что, какие представления в вашем уме есть. Каким образом вы примете, в какой форме, под каким соусом? Они знают эти вещи, поскольку план Акаши или эфира, он сохраняет всю информацию. Всю информацию сохраняет. Все, что было в прошлом, все, что в настоящем, и он формирует эти слепки, они называются клише. Он формирует эти слепки, из которых прарабдха карма состоит, апрарабдха, рудха, биджа. Все эти слепки, они существуют. Вот почему человек, когда он умеет считывать эфир, он может знать прошлое, настоящее и будущее. Какое? Материальное только. Только материальное. Прошлое, настоящее и будущее. Потому что, чтобы узнать духовное, человек не должен быть материалистом. Он должен быть уже, чтобы видеть Акаши, нужно обладать астральным зрением. Еще там есть разноплановое зрение, если вы помните. Акаш, Пракаш, Викаш, Парапракаш. Это значит, столько надо иметь зрения. Если кто-то что-то видит, это не означает, что он видит другой уровень эфира. Если вы видите привидение, вы не думаете, что вы видите и духов, да еще разных классификаций. Что вы видите полубогов, упадевов, девов, деварш. То есть деварши – это девариши. Что вы можете видеть небесных мудрецов. Чтобы каждую эту субстанцию видеть, нужно еще дальше пройти, еще более квалифицированным быть, еще более квалифицированным, еще более квалифицированным. Такая глубина зрения. Другие вибрации воспринимать, это значит, нужно еще что-то получать, еще, еще. И когда мы общаемся с этими людьми, контактерами разными, поверьте мне, вы лучше у меня спросите. Они обманщики, они все сентименталисты, обманщики и просто завистливые, гордые, возомнившие о себе дураки. Как правило, из 100 таких контактеров, как правило, 99, а иногда и все 100, просто сумасшедшие. Просто психически ненормальные люди, на которых влияют духи и привидения. И они под влиянием их думают, что они на них влияют. Что они управляют чем-то. Но ими уже управляют эти живые существа. А, как говорится, ни в коем случае нельзя заниматься хатха-йогой или пранаямой без авторитетного человека, принадлежащего к цепи последователей этих систем. Точно так ни в коем случае нельзя заниматься какой-то экстрасенсорикой или чем-то, если вы не знаете, кто с вами разговаривает и кто перед вами является. Как вы думаете, духи могут пули остановить? Элементарно. Элементарно. Поэтому не надо думать, что пули останавливают какие-то божество какое-то. Успокойтесь. Люди не квалифицированные в этих... Поэтому вот я, допустим, сколько общаюсь с людьми, я почти ни разу, вот сколько, 41 год, кроме тех, кто профессионально этим занимается, то есть цепи какой-то ученической, ну это в основном люди, связанные с религиозными системами. Когда вы читаете Блаватскую, вы увидите 70% бред собачий. Во всех трудах Блаватской 70% бред сумасшедший просто. Потому что она видит, но то, что она, как она анализирует, как, что она говорит об этом, то, что она видит, это факт. Потому что любой алкоголик видит чертей. Но как он это воспринимает и как он это оценивает, это бред сумасшедшего. Это поэтому называется белая горячка. А, наш клиент. Картина ясная. Наш клиент. Белая горячка. Поэтому вы не думайте, что если человек с кем-то контактирует, это не значит, что он обманывает, что он контактирует. Но с кем он контактирует, он обманывает. Кого? Себя. В первую очередь в шастрах говорится, когда человеку удалось обмануть себя, вот он тогда начинает этот обман распускать на всех остальных. Распространять этот обман на окружающих. Полностью находясь в иллюзии того, что то, что он сделал, какое заключение, несомненно, истинно. Несомненно, истинно. И психически больные люди, как правило, в 95% они контактеры. Я не шучу, они на самом деле контактеры. С кем? С Богом? И начинают тыкать там какие-то книжки христианских святых. Там. Будьте осторожны. Книжки, которые написал не сам святой, а товарищ Петров Иванов Сидоров дал комментарии к видению Антония там, или к видению кого-то там, Серафима Саровского. Будьте осторожны. Если бы вы с Серафимом Саровским поговорили лично, кто такой Серафим Саровский, вы должны узнать. Кто такой там другой, кто там на Куликовском битве кого благословлял, что за Куликовская битва, что за две армии. Все это сформировано на разные фальсификации у людей. В сознании, фальсифицировано. Они даже не знают, кто такой был Пересвет, кто такой был Челумбей. Они думают, вот узкоглазые напали на круглоглазых, так сказать, вот эти узкоглазые, они все время. Никто не знает, что Челумбей был русским. Никто не знает. Потому что история говорит о том, что он был татарин, что он был монгол, что это были узкоглазые. Нет, это две европейские коалиции. Одна смешанная интернациональная, и другая не смешанная. Что многие, хан Мамай был русским и так далее. Они не знают об этом. Почему? Потому что нужна была такая подстилка, нужна была такая информация, потому что ее не перепроверишь. Они думают, что ее не перепроверишь. Как в свое время разные профессора делали, есть такая наука, когда по черепу можно определить, как выглядел человек. Азиатский тип лица, да, череп, там, европейский, индоевропейский, там, и так далее. И коммунистическая партия дала указание, вот, допустим, я, помните, рассказывал академику Герасимову, что останки, там, Тамерлана, они должны быть обязательно азиатские. Но он-то был европеец. Но поскольку такое было, что вот мы вам премию присвоим, там все такое, партия сказала, что вот он должен быть азиатом. Вот ты тресни, партия сказала. Партия за тебя подумала, тебе не надо думать. И если вы прочитаете его работу, то вы будете просто очень странно. Представляете, научный труд. И говорится, что глазницы полностью европейского, но вполне вероятно, что могли бы быть и азиатскими. Но ученый так не может писать. Что это карлик, но вполне вероятно, двухметрового роста. Так невозможно, это не научно. Но такая очень странная научная работа есть. Академика, как вот дарвинисты. Ну вот какие-то кости нашли, там их подставили, вроде человек. Значит, приходим к выводу. Вроде как бы человек, вроде бы и не человек, но... Потом начали исследовать, кости обезьяны совместили с костями человека, потому что разные трубки костей, абсолютно структура называется трубчатая карта, абсолютно не соответствующая трубчатой карте человеческого тела. То есть кость делается надрез, и есть картина вот этих трубок, знаете, да, где костный мозг проходит, все эти трубки. И у каждой, как кишечник, вы можете сразу отличить, если вы хирург, кишечник животного от кишечника человека, мгновенно. Вот так же, если сделать надрез кости, разные суставные вот эти суставы, форма сама, надрезы. Это... Неужели вы думаете, что хирург не отличит это? Где сердце обезьяны, где сердце человека? Где сердце коровы, а где сердце муравья? Очень странно. И люди не задумываются об этом. Точно так же, о чем я и говорю, что эти экстрасенсы и те, кто им поклоняется, они точно так же ничего не понимают. Ничего не понимает. Они видят, как это говорят, смотрят в книгу, а видят Ригу. Пхригу. Итак, Индра, он также общается с Вишварупой. С Вишварупой. И его ум по-другому настроен. У Вишварупы определенным образом настроен ум, а у Индры абсолютно по-другому. Индра с определенными целями принимает его авторитет Вишварупы, а Вишварупа также с определенными целями согласен стать авторитетом полубогов, в частности, в лице Индры. Смотрите, у всех разные абсолютно цели. У Вишварупы совершенно иная цель, чем у Индры. Вишварупа думает, как этого своего подопечного теперь поднять до духовной платформы. А Индра думает о чем? Как вернуть себе материальные и чувственные наслаждения и уничтожить всех тех, кто мешает мне это сделать. Поэтому это как к духовному учителю или к GBC обращаются два или три авторитета. Один думает, как распространять святое имя, а другой думает, как убрать тех, кто не принимает его авторитет. И они обращаются к одной и той же личности. И эта личность преследует тоже определенную цель. Тоже также определенную цель. И она может быть благосклонна и к тому, и к другому. А кто-то из них может из-за этого испытывать чувство неприязни к этой личности, потому что она испытывает благосклонность к тому, к кому я благосклонности не испытываю. Эти противовесы. Противовесы, которые стимулируют или двигают живое существо к чему-то. Кто-то к чистому мотиву, кто-то к какой-то, наоборот, негативной природе. И эта негативная природа является собой принцип вытащить какую природу? Позитивную. Вытянуть из человека позитивную природу. Заставить человека задуматься, как описывается в Рамаяне Вибхишана, родной брат Раваны. Как он задумался? Он был демоном, великим демоном, асуром, родным братом Раваны. И когда он стал смотреть вообще за действиями Лакшманы, Рамачандры, он стал общаться с разными личностями, совершенно не своего круга, не с демонами. Он был демоном, он всю жизнь вырос. Но почему-то он захотел разобраться. А почему вот мы воюем с теми? Почему? Что, в чем там причина? И он стал общаться с врагами сначала. Они побеждали каких-то, пленяли браманов, женщин. Те женщинами наслаждались, браманов там, кстати, издевались над ними. А он подумал, надо, я бы хотел с ними пообщаться, узнать, что там, вот, почему, что, в чем суть-то. Почему они на той стороне? Почему они не на нашей стороне? И он стал разговаривать с женами полубогов, стал общаться с этими мудрецами, которым они все время козни. Неужели только власть? И они стали ему рассказывать. Они знали, что он демон, но он был очень разумен. И они стали ему рассказывать. Ты вот думаешь так, ну вот в природе... И они были такие беспристрастные. Они сказали, в природе есть баланс. Вы, демоны, также необходимы. И вот божественные личности необходимы. В этом противоборстве происходят разные определенные движения. Это движение раскачивает сознание. Сознание, проявляясь, отходит и от того, и от другого, и устремляется к цели же. И они начали рассказывать ему. И он видел, что в этом есть смысл. Он был демоном, но он увидел в этом смысл. Он тогда подумал, о, если так посмотреть на все остальное, тогда становится более-менее ясно. Но если смотреть с нашей платформы, очень много вопросов, на которые я никогда не получал ответы. Он стал дальше, дальше. Ну и в итоге кем он стал? Преданным. Он предался Рамачандре. В итоге он предался Рамачандре. И он построил самый огромный храм. Какой храм? В Канчипуре построил. Какой храм? Господу Ранганатхи. Он построил храм этот. Огромный храм. Кто его построил? Вибишина. Вибишина построил. И Рамануджа Ачарья там поклонялся. А кто построил? Брат Раваны, который был демоном. И который стал чистым преданным. Чистым преданным. Ракшаса. Он был ракшасом. Он не был просто демоном. Это классификация. Демоны также все разные. Вы можете видеть одних и не видеть других абсолютно. Вы всегда, у всех мультики смотришь детские, всегда демон с рогами, там, с копытами. Но в Бхагаватам описывается, как они были красивы. Хираньякша, Хираньякашипу. Какие у них золотые шлемы, какие они красавцы были. Что ослеплены были их красотой. Когда, говорится, Хануман увидел Равану, пьяного, лежащего на ложе, он привлекся им. Шрамы были на теле такие, там шло на Айравата, он так замазывал этот шрам, потому что позор как бы для него был, что там. Такой могучий, красивая мускулатура, благородное лицо, все формы были. Он был так ослепительно красив. Хануман общался с Лакшманой и с Рамачандрой. У него были представления о красоте, о войне. И он посмотрел на Равану и привлекся. И в этот момент, говорится, Хануман, чувство его привлеклись, он разум. Это же демон! И он от себя оттащил. Это разум. Потому что, к чему это рассказывает? Также эти духи, привидения, всякие разные живые существа, демоничные, они могут быть настолько привлекательны, что выглядеть более красивее, чем полубоги и разные другие живые существа. Как говорится, речь их может быть очень учтива и научно-религиозна. Религиозно-научная их речь может быть. Они могут войти с вами в контакт и говорить, вот как эти люди, контактеры с всякими разными инопланетными живыми существами, которые также описываются в шастрах, всякие там Неватакавачи, там эти Хирани, там эти Калии, там разные живые существа. И там говорится, что они могут создавать разные виды иллюзии на ваши чувства, что вы будете чувствовать счастье от общения с ними. Физическое счастье. У вас будет тепло в животике. Любовь прямо появится в сердце. Вы будете думать, прямо любовь. Отсюда что-то исходит. Цветок, лотос распускается. А на лотосе дюймовочка. С брикикикикексом, да. Все эти сентименты. И когда человек, квалифицированный человек, слушает вот эту всю чушь, а тот, кто ему рассказывает, он, естественно, прямо сейчас залевитирует от своего рассказа. И духи тебя подхватят. Прыгни со скалы, и духи тебя подхватят. А люди не могут разобраться в этом. Поэтому они профаны становятся. Вот представляете, какой-то очень хороший божественный дух приходит и вам говорит, вам не надо никакого гуру, я твой гуру. С кем вы в контакте? Шастра говорится, тадвитхи пани пратена пари прашнене своя. Никаких духов, никаких астралов, ничего. Реальный духовный учитель, принадлежащий к парампаре, находящийся в физическом теле. Дехо. Ни на каком телепатическом уровне, ни на каком. Ты должен принять гуру. Когда гуру уходит, ты можешь находиться. Но гуру, говорится, один. Его татва просто распространяется в разные формы. Но гуру один. Ади-гуру называется. Ади значит изначальный один. Ади-пуруша. Итак, люди вообще не квалифицированы. Если вы будете слушать разных этих знахарей, так всех этих хахарей, вы запутаетесь, вы будете сбиты с толку. Поэтому говорится, такое счастье, когда у нас есть хоть кто-то, кто может это пояснить. Потому что все были бы сбиты с толку давным-давно. Столько много храмов, столько много всевозможных. Я вам честно говорю, иногда духовные учителя сбиты с толку разными вот такими разговорами, разными писаниями, общением. Даже бывает так, что потом совет учителей кому-то запрещает общаться из своих братьев. Боги говорит, ты вот духовный учитель, ты не должен общаться вот с тем. Почему? Вот не должен и все. Потому что объяснить человеку очень сложно иногда. Бывают эти тонкости. Как ученики Прабхупады, они очень оскорбительно относились к имперсоналистам. Они начинали что-то там говорить. Но не будучи персоналистом, как вы можете оскорбить имперсоналиста, будучи материалистом? Прабхупада говорит, да я могу на них что-то говорить, они никаким образом на меня не повлияют. Но вы, подражая мне, просто станете жертвой. Вас скрючит, вы умрете. Вас убьют за одно оскорбление таких личностей. Убьют просто. Вы потеряете все. Славу, богатство, все уничтожено будет. А поскольку вы нечистый преданный, вы без этого впадете в состояние скорби. Если вы оскорбите материалиста, представьте, это одно. Если вы оскорбите трансценденталиста, который не персоналист просто, а имперсоналист. Но вы сами не имперсоналист и, естественно, и не персоналист. Вы просто это пока в это верите. И вера какая? Полная убежденность в чем-либо основанной на знании? Нет. Полная убежденность в чем-либо основанной на информации, да еще не на полной и непонятой, и нереализованной. Сентиментализм. Поэтому, когда они стукнут по вашим чувствам, у вас головенка отпрыгнет от тела, от туловища отделится сразу. Вы не думаете, что они не могущественные? Даже духи более могущественнее нас. Привидения, я уж не говорю, какие-то другие живут. Демоны. Демоны идут сразу за полубогами, а появляются раньше многих мудрецов. И демоны обладают такими ситхами. Поэтому тот, кто серьезно изучает всю эту науку, религиозные системы, это не просто так. Вы знаете, как эти личности влияют на чувства обусловленного живого существа? И они все находятся под управлением Господа Шивы. Он их повелитель. Всех демонов, пхутов, пхутаганов, привидений, бандитов, нехороших людей. Чем больше ложного эго, тем больше ты подвластен Господу Шиве. Чем больше ложной эгоистички, тем вы больше связываетесь с повелителем этого мира. Это тамаси. Тамаси называется. В разрушении. Участвуйте в разрушении. В акте разрушения. Как он говорил, все их созидание направлено лишь на разрушение. Все их созидание. Таким образом, их гуна благости и гуна страсти полностью превращается во что? В гуну невежества, в разрушение. Поэтому хотел как лучше и так далее. Создавал, но в итоге что создал? Бомбу и так далее. Кто это? Это все департамент Господа Шивы. Поэтому человек также внутри себя, говорится, самоанализ или самореализация, или самоосознание, оно сформировано именно таким представлением разума, что все, что я сейчас думаю, что благо, выглядит благом лишь в свете ложного эго. Потому что если я посмотрю в знании, то, что я принимаю за духовный прогресс, вот как, допустим, я никого не принимаю авторитетом, кроме своего духовного учителя. Как вы думаете, это продиктовано ложным эго или продиктовано каким-то знанием определенным? Я не могу ни с кем сотрудничать, я не могу никому подчиняться, кроме гуру. А гуру мы можем подчиняться, вы уверены? Почему мы иногда подчиняемся гуру? Потому что гуру не беспокоит нас так. Это не означает, что он видит нас продвинутыми. Он просто нас так не беспокоит. Он далеко, он ничего не знает. А здесь какие-то люди близко, они знают и так далее. Нас задевают, естественно. Поэтому Говорится, демоны, они к Кришне относились нормально. Что такое двеша? Ложная ненависть к ложным источникам страданий. Таким образом, это опять же на клешах не основано, на клеше. А клеша вся проистекает из-за смиты, из ложного эго. А ложное эго человек проявляется из-за невежества. Таким образом, невежество – это и есть природа. Невежество. А кто заведует невежеством? Шива. Поэтому пока человек в невежестве, он так или иначе также связан с Господом Шивой всегда. Поэтому этот мир, повелителем этой материальной энергии является Господь Шива. Вот почему в Тамасике описывается Шива как Бхагаван. Бхагаван Сваян. Как верховная личность Бога. Для тех, кто руководствуется чем? Ложным эго. Ложным эго. Итак, Индра не очень хорошо осознает, почему демоны на него нападают. Как он связан с кем? Демоны-то кому поклоняются? Шиве. Так у кого проблемы-то? У Индры с кем проблемы-то? А смотрите, вы здесь прочитали, что Шива там что-то делает? А? Тут же Брахма есть, Индра есть, демоны. Шива даже не фигурирует здесь. Но увидеть в этом проявление эгоизма, брихаспати есть, что угодно. Но кто видит Шиву здесь? И поэтому Шива означает благоприятный. Тоже большой секрет. Шива означает благоприятный. Все наши болезни. Кто им, как вы думаете, болезнь? Болезнь – это разрушение. Кто руководит ими? А? Таким образом, болезни-то, они приносят страдания? Адхиатма называется. Почему человек болеет? Причиной. А ложное эго где? В уме. В уме. Ощущение, желание, волеизъявление, вот эти все ощущения, желания, что там еще? Мышление. Эгоистические ощущения, эгоистическое мышление, эгоистические желания. И все начинает сбиться с эгоистических желаний. Они сразу, желания превращаются в эгоистическое мышление. Эгоистическое мышление ощущения разные дает от соприкосновения. Звука, зрения, того, дают ощущения. Эти ощущения становятся какими? Тамогунными. И под влиянием импульса этого, поскольку чувства сами, они действуют через органы чувств, познающие и двигающиеся, начинается разрушение. Начинает болеть. Почему? Вот поэтому говорится, что все болеют. Вот если это не шутка. Если вы будете разбираться в этом, почему говорят, что все болезни от нервов? Все до одной. А что такое нервная система? Что по нервам идет, как вы думаете? Что по нервам ходит? Ток, да? А что за ток? Конечно. Мысли все эти. Ум. Ум распространяет все эти токи. Поэтому у человека все эти проблемы возникают. Как только ум и настроение меняется, болезнь сразу переходит в ремиссию. Если дальше оно очищается, болезнь, она не сворачивается, болезнь. Ремиссия – это значит, разные ощущения происходят. Разные ощущения. Вот один человек, допустим, какая-то мелкая боль, и для него это большая травма. А для другого человека, вы там, кстати, его бьете, он даже внимания не обращает. Он говорит, да ладно, что там, нормально. Вот как вот люди говорят, ну как же так, вот эти боксеры друг друга бьют по голове. Вот, вот кому-то вот с кем-то побоксуйся раз в жизни, он на всю жизнь запомнит. А кто-то не просто, он боксуется, боксуется, боксуется. Как Прабхупада говорил, кшатри, он как спортсмен ищет соревнований, кшатри ищет, с кем бы подраться. Где вот проверить себя, свой дух, свои умения там физически. Как брахманы ищут, с кем бы там поспорить, пофилософствовать там или что-то еще. Или как шудры они там, как бы обсудить верхушку всю, что она не права. И как надо сделать. Это же наука, поймите, я к чему говорю, что пока человек не понимает этого, он будет опираться на эти клеши. Он будет кого-то ненавидеть, считая, что этот человек неправ. Или что вот он задел меня, он меня оскорбил, обидел, он унизил меня. Как в Дхаммападе говорится, он унизил меня. Тот, кто так думает, никогда болезни не проходит. Он унизил меня. Тот, кто так думает, никогда не излечится, даже если его лечить. Потому что это состояние оскорбленности, оно будет развивать болезнь. Причина болезни в этом состоянии ума. А ум – это ложное эго. Ложное эго задето. Оскорбленность, разгневанность, обиды. И все такое там. Это все эгоистическая платформа. Вот почему говорится, что человек, он постоянно над своим умом работает, над своим сознанием. Говорится, лицо – зеркало ума, а глаза – зеркало души. Бхагаватам. Это не говорит какой-то Федя там, что-то выскочило, там, чтобы нашу тяпку как-то там... обозвать он там начинает. Нет. Все это внутри нас. Как помните, мы говорили там, я рассказывал, как буддийские святые, да, все такие. И христианские. Видели? Мученики. Разные уровни. Разные практики через разное проходят люди. Через разные состояния проистекает все. Через разные состояния. Но кто-то не может понять, он думает, ага, вот они мученики, а вот эти там, они очень веселые. И в этом также. Есть стадии также. Стадии мученичества и стадии удовлетворенности. На первой стадии всегда такой. Или нет, такой потом. Потом мозгов маленько побольше появилось, знаете, начало расправляться. И опять. Такие стадии проходят. Проходят стадии. Ум. Поэтому мы видим у человека, ум раз, и сразу говорит, ты что такой сердитый? Как вы увидели ум? А? Как? На лице. О, еще ум где еще? Потому что язык тоже на лице. Глаза на лице. Это ум. Это все ум. Это игра ума. На нашем лице играет этот ум. И Прабхупада говорит, если мы будем смотреть на лицо, то мы в какой гуне? Страсти. Опять противоречия. И поэтому говорится, чтобы не возник... противоречия возникают только также в уме. В уме неофита. Противоречия. Поэтому лицо еще не говорит, что человек страдает. Лицо еще не говорит ни о чем. Что же более лучше говорит, что происходит с человеком? А? Речь. Ну, речь, да. Речь к какой категории относится? К познающей или к действующей? Кармендрия или гьянмендрия? Действующая. Таким образом, мы определяем, почему? По действиям. По действиям. Лицо может быть просто такое. Ну, когда раздавали лица, помятые там достали. Или наоборот такое. Все думают, он радостный, а у него так. Как у нас, у меня в классе учился один человек, у него было очень плохое зрение, и он азиат, ну, как бы говорят. И, а еще зрение плохое. И когда зрение плохое, он так все. И все думали, что он очень злой. Потому что еще у него глаза такие раскосы, как бы, да. Еще так сделать, ну, страшный прям. Вот у нас это Санька так иногда. Видели, да, у Саньки такой, он так смотрит. У Сашки вот, у него даже точно. Но это не означает, что он там внутри. Вот такой тип лица. И поэтому у многих европейцев сформировалось такое мнение, что все азиаты какие? Добрые или злые? А? Вы понимаете, да, откуда это все? В фильмах азиаты обязательно против круглоглазых и большеносых. Потому что плоский нос. Все боятся меня, потому что там надбровные дуги другие. Это строение, физиогномика называется. А все негры грязные. Так и хочется ему виходку подарить. Поэтому что-то если с грязью там, это значит негры. Злые, это кто? Японцы там все вот эти, китайцы там все, страшные люди вообще, очень страшные. И так далее. Итак, люди принимают отношение ко всему остальному через какую-то обусловленную систему. Как я вам рассказывал, если вы хотите узнать восточную философию, вы должны изучать ее на Востоке. Иначе вам расскажут, и вы изучите восточную философию глазами западных людей. Вы можете понять ее? Нет. Вы должны изучать восточную философию на Востоке, а западную философию где? На Западе. Поэтому и говорится, нельзя найти на Западе то, что находится где? На Востоке. Прабхупада все время говорит об этом. Нельзя этого найти. Итак, человек приходит к этому важному моменту восприятия. Постоянно изучает. Почему так? Мне казалось, что это одинаково. А, все-таки есть различия. Там, как фактор близнецов. Они не одинаковые. Но видится сначала, когда вы не изучающие одинаковыми. А двойняшки кажутся абсолютно разными, да? Двойняшки. Но когда вы начинаете присматриваться, они более одинаковые. Что говорится, двойняшки очень сходны по темпераменту. Очень сходны, куда ближе. А близнецы, они более похожи внешне, но внутренне по-разному действуют. Внутренне. А двойняшки, наоборот, внутренне они схожи были, но это увидеть может только тот, кто это изучает. Вот почему мы говорим, видение глазами знания. Тогда человек может понять, почему мы говорим, что кто-то видит. И мы думаем, у него какое-то зрение специальное, наверное, там где-то. О, вижу. Он глазами знания смотрит. У него есть просто знание, поэтому мы обращаемся к авторитетам. А вот этот человек, он там что-то видит. Вот очень... И кто-то говорит, о, хороший человек, он там все такое. Он сумасшедший. Поверьте мне, это видение сумасшедшего. Видеть могут все. Но как оценивать сумасшедшее увиденное или воспринятое? Вот так оценивает. А разумный человек, увидя это, вот так расценивает. Поэтому мы никого ни тут не прославляем за видение, что увидели. Как оценили? В соответствии со своими невежественными представлениями или в соответствии с чем? С знанием. Поэтому каждый видит наших жен, детей. Чего их не увидеть-то? Зрение есть, на, подсмотри. Видишь, уши, нос, так сказать, все. А как оценить увиденное? Для этого только знание необходимо. Поступки, речь, все. Человек должен очень хорошо разбираться в науке поступков, речи, двигательности, всего, мотивации. Как человек действует в такой мотивации? Как человек действует в такой мотивации? Как человек вот так? Это целая наука. И я вам говорю, что когда человек объясняет, это непостижимо становится. Но когда человек начинает действовать таким образом, это становится постижимым. Как это говорят? Глаза боятся, руки делают. Всегда человек, он, да, я не смогу. Почему человек сделал такую оценку, что он не сможет? Я не смогу прыгнуть с парашюта. Очень многие люди. Вот вы, когда прыгаете с парашюта, допустим, там 40 человек, и все они перед друг другом выображают. Да я там, потом раз в самолете уже летит, у него другое лицо уже. Там смотрит в иллюминатор. Ну, деваться-то уже некуда, там же мужчины одни сидят, все в форме там, все. Это как бы, там же круто надо себя вести. И вот здесь душонка, знаете, там. Для кшатри это позор хуже смерти. А он там-то на земле, он кшатри, а воздух его подняли. Там же, вот здесь же говорится, в небе, в воде и в воздухе, все разное. Один такой в небе, а воду его бросил, он там... Паника нападает на человека. Почему здесь говорится на воде? Потому что разный элемент, разное восприятие чувств дает. Что если ты на земле силен, то ты можешь быть слаб. И в Бхагаватам говорится, слон силен на земле, но очень слаб где? В воде. Крокодил очень силен в воде, но очень слаб на земле. Птица очень сильна в воздухе. Кто там прилетает Гаджендру спасать? Да, Гаджендру. Орел, да? Гаруда. Прилетает. Там крокодил, тут слон. Прабхупада говорит, так же и люди. Вы не думаете, что они сильные во всей среде. Поэтому Индра говорит, мне нужна сила, защита. Мне нужна сила. Чем защищен человек? Силой. Поэтому он говорит, мне нужна защита, в смысле сила. На воде, в воздухе, на земле. Итак, самолет летит, и это открывается штука. Пока вы смотрите в окно, это еще определенное чувственное восприятие. Но когда открывается эта вот штука, окошка нету. И как раз дырка, что вы из нее можете как раз... Потому что в окошко вы не влезете, даже если его открыть. И вы такой еще. Парашютиста пускаете. Но когда это открыли штучку, и вас начинают пихать к ней... Вы говорите, я сам? Зачем вы говорите, я сам? Чтобы продлить время. Вы надеетесь. Автоматически происходит. Вы начинаете надеяться, что ситуация может измениться. Бензин кончится там, или что-то передумается. Или как-то вот он сам заболеет, кто-то пихает. И, ну что-то изменится. Какая-то надежда вот такая появляется, глупая. И вас пихают. И вроде как бы бояться-то нельзя. И вы начинаете говорить, а что вы меня пихаете? Да я раз так пихаетесь, вообще прыгать не буду. Почему вы отказались прыгать? Как вы вот внешне это проявили? Только из-за того, что вас пихают. Но на самом деле вы не прыгаете только из-за одного. Вы боитесь. Итак, к чему я даю такие примеры? Только разбирающийся человек во все эти психологии, он может это видеть мгновенно. Что этот человек подонок, этот человек негодяй, этот человек лжец, этот человек похотлив, этот человек мгновенно различает. И в шастрах говорится, что Мадхьяма Адхикари, он различает всех преданных. Он способен различать разных преданных. Какие? Уцига Майя, Гана Тарала, Вьютха Викаль, Павишая Сагара, Таранга Рангини. Он умеет сразу различить, кто, что за преданный перед ним находится. И как с ним что? Взаимодействовать. Он знает, кто находится... На анартха-неврите, на каком уровне? Потому что анартха-неврите также из ступеней состоит. Там все. И только, говорится, Мадхьяма, он способен к развлечению всего этого. И поскольку он имеет знания, он выстраивает определенные взаимоотношения. На основе этого знания. А все выглядят одинаково. Но это такая комбинация, предназначенная для того, чтобы с ней сотрудничать. А эта комбинация только для поклонов. А эта комбинация для подмигивания. Просто так его увидишь. Или так. Эта комбинация пока только для шуток. Эта комбинация для прибауток. Эта комбинация для серьезной деятельности. Эта комбинация для таких, ну, где картошку почистить там под видом садху. Что садху это тот, кто чистит картошку. А все, кто в раджасе, они книги распространяют и проповедуют. Им же слава нужна. А мне не нужна слава. Я просто чищу картошку. И всем дарю землю Вриндавана. Есть очень много разных мошенничеств. Как по примеру я вам сказал. Человек, который боится, он говорит, что он не выпрыгнул только из-за того, что с ним не очень культурно. Он говорит, да я там, блин, 20 раз прыгал. Блин. Но так меня никто не толкал. Во, буду прыгать. Вот клянусь вам, я... И главное, когда его вышибают оттуда, страшно, поэтому обязательно зацепляют карабин. Почему? Потому что он в этом состоянии ужаса может умереть же уже. Он до земли... Да, ученые пришли к выводу, что многие люди, падающие с высоты, они не долетают до конца. Ну, я не шучу. Из 100 человек 70 не долетают. Потому что в воздухе происходит разрыв сердца от страха. От страха. Такой сильный импульс, что сердечная мышца прорывается. И поступление крови все прекращает. Все. И он долетает и плюхается об землю мертвый. И когда делают вскрытие, это заключение такое делают, что человек уже мертвым упал. Поэтому, когда вы увидите в кино, он там до конца. там вы... Таких очень мало. Очень мало. В основном, и затих все. Или воздух кончился, или что там, не знаю. Заснул, пока летел. Лопается. Такой страх. И поэтому такие как бы, неофиты, парашютисты, они все с карабином. Или с ними дяденька какой-нибудь выпрыгивает. Но дяденька-то выпрыгивает сам по себе, а они-то сами. И у человека никак, что в воздухе можно, оказывается, подлететь без всякого парашюта, что в воздухе можно парить. А человек, который это не знает, как это, там, руки расставляет по-разному, и воздух, поток воздуха, если вы руку неправильно поставили, он же вас разворачивает. И человек, и вот все вот они там летят. И когда вас вот так вот, вы забываете, что там есть это, поэтому вас надо пристегивать. Потому что когда вы выпрыгнули, там эта штучка вытаскивает тормозной парашют, потом так это пока, потом как, и вы чувствуете, в сапоги у вас что-то упало. Теплое. И не из мочевого пузыря. У людей очень разные истории. И все это почему? Страх. Вот почему Бхагаватам говорится, испускает калу мочу, гр-гр. Страх охватывает, он расслабляет всю функцию. Почему говорят, опысался, что-то, пацаны вот между собой говорят, что ты обэтовался, что ли, или обэтовался. Подразумевая что? Страх. И это факт. Потому что и на гениталии, и на анус действует вот эта система. Страх этот, он действует на это. Почему говорят, у плохого солдата все время перед боем что? Кто знает? Солдатами были, нет? Вот Ромка читал где-то. Почему? Потому что функции организма от страха начинают быстро деятельность. Человек возбуждается же, да? Страху. И быстро все переваривается, и все очень хорошо переваривается. Итак, различие также есть. Как себя человек ведет где? В конфликте. Ложное эго там в конфликтах проявляется. Потому что не конфликтная ситуация, а ложное эго выкручивается. Оно хитрит. Оно хитрит. И поэтому в разных ситуациях, в небе, на земле, в воздухе, можно определить эгоизм человека, его обусловленность. И в соответствии с этим проявляются определенные взаимоотношения. Как мы, допустим, по форме, да, отношения строим. Нравится, не нравится, это чувственный уровень. Поэтому мы все время ошибаемся, потому что чувство что? А в чем их несовершенство? В чем несовершенство чувств? Кто знает? Ты знаешь? Материальный. И что это означает? На нас направленные чувства. Они материальные. О! Самое основное знание, что наши чувства ограничены. Они ограничены. Мы не можем видеть, мы не можем так слышать, не можем обонять, осязать, не можем так руками махать, ногами так. Я уж не буду говорить, чем еще, чего мы не можем. Они ограничены. И эти ограничения делают их какими? Несовершенными. Несовершенными. А ум наш какой? Эгоистичный. Это означает находящееся в гуне. Какой? Невежество. А в Бхагаватам говорится, что ум в гуне благости. Вот так же и мы все здесь. Мы можем быть божественными натурами, но находиться под полным влиянием демонов. Так же, как ум, находясь в гуне благости, полностью находится под руководством ложного эго, которое в гуне невежества. Вот как хорошие люди становятся идиотами. Они принимают авторитет кого? обусловленного живого существа. Поэтому Кришна сказал, ты должен принять авторитет того, кто не руководствуется ложным эго. А чтобы это узнать, ты должен пройти определенное также обучение. Ты должен разобраться, что такое ложное эго. Как увидеть, что человек не руководствуется ложным эго, хотя оно у него есть, он им просто не руководствуется. Как есть очень многие аспекты в жизни, и мы ими не руководствуемся. Даже которые в нашем уме возникают, мы можем не руководствоваться, а можем руководствоваться. Какой-то человек подошел и сразу стукнул, а вы говорите, это некультурно, это неприлично. Вы не говорите, что это плохо, или там, вы говорите, это неправильно. У меня тоже, может быть, возникло желание стукнуть, но так вопросы не решаются. Чем мы руководствовались в этот момент? А? Разумом, хотя у нас также было такое же желание. Такое же желание. Но один человек привязан к исполнению таких желаний, другой нет. Также в нашем уме возникают волны недовольства, возникают волны обид, гнев, может быть, возникает в уме. Но разум сразу успокаивает это все. Разум сразу успокаивает все это. Он не приводит это в действие. Поэтому говорится, что мудрый человек – это обида на воде, глупец там в скалах и обычный человек там на песке. А что означает? В чем мудрость-то? Он не руководствуется эго, ложным эго. Как узнать, что человек все более мудреет и мудреет, прогрессирует и прогрессирует? Как узнать, что его гуна благости все время увеличивается? Он прекращает руководствоваться ложным эго. Все больше и больше руководствуется знанием. А что покрывает знание всегда? Вожделение. Что такое вожделение? Это гуна страсти. А гуна страсти что это такое? Что? Какое? Как я могу использовать для своих чувственных наслаждений те объекты, с которыми соприкасаются мои чувства и органы чувств? Как я могу использовать это для своего наслаждения? И соприкасаясь с этим, то, что будет соответствовать с этим, по отношению к этому сразу возникает что? Гуна страсти. Созерцая объекты чувственных наслаждений, развивается привязанность. К чему же мы привязаны? К поискам чувственных наслаждений. Мы привязаны не к самим объектам, мы привязаны к этому состоянию, искать чувственные наслаждения. Привязаны, мы ищем чувственных наслаждений, мы думаем о них. Итак, говорится, созерцая, привязанность развивается. К чему? К этой идее. Из этой идеи, соприкасаясь в таком состоянии ума, возникает гуна страсти. Что такое гуна страсти? Нравится, не нравится. Пристрастие. По отношению к тому, что не нравится, возникает антипатия, гнев. А по отношению к тому, что нравится, возникает вожделение. Если его не удовлетворить, будут проблемы. Если удовлетворить, жадность и привязанность. Вот почему, говорится, этот мир не предназначен для нашего наслаждения. И тот, кто это лучше всего начинает постепенно понимать, он прекращает созерцать объекты чувств, ради своих чувств. Созерцать это значит рассматривать эти объекты как принадлежащие мне, ахам мамети, что они принадлежат для моего чувственного наслаждения. Деньги там, женщины, какие-то вещи. И по мере продвижения человек, эгоизм меняет, по мере образования должно происходить что? Что человек прекращает себе присваивать это. Что значит присваивать? Конечно. Потому что присвоить можно только тогда, когда вы этим наслаждаетесь. Мы говорили уже. Мы начинаем присваивать. Мы чувствуем беспокойство. Какой-то человека не видим, который нам нравится, и беспокойство начинается. Поэтому это называется эксплуатация для своих чувств. Когда человек эксплуатирует. И чувства могут, имеют две природы разновидности. Они привязываются как к хорошему, так и к плохому. Мы если говорим, что можно же привязаться, когда наслаждаешься. Так ведь? Но в чем комбинация? В чистом виде этого не бывает. Таким образом, от чего-то мы страдаем, а от чего-то к этой вещи, именно одной вещи, мы и наслаждаемся. Как Индра говорит, будь проклято богатство. Тогда нафига он хочет его вернуть? И это тоже понимание, достигнуть этого понимания внутри себя, что что-то является причиной моих страданий, но почему я к этому привязан? Потому что я именно этим наслаждаюсь, чем-то другим. В этом объекте. Как вот помните, мужчина, да? Не дает денег, но дает секс. Теперь я страдаю из-за того, что он нифига не зарабатывает, но в то же время не могу его бросить, потому что он меня топчет. Или я не могу бросить эту женщину, она дура дурой, но у нее очень хорошая задница. Так появляется это смешанное ощущение. Смешанное ощущение. И человек все это заодно в целом может брать. Заодно в целом. Я очень страдаю от этого объекта, но этот объект продвигает меня духовно. Поэтому я его не брошу. И как вы будете возле этого объекта выглядеть? Вот представьте себе. Вы очень сильно страдаете, но понимаете, что он вас как-то тащит. Как это будет выглядеть со стороны? Не, ну как, что значит мазохизм? Итак, все эти вопросы нужно понимать. Нужно очень хорошо понимать. Этот объект причиняет мне страдания, этот человек причиняет мне наслаждение. Почему? Что я хочу-то? Наслаждаться. Значит, что делать с этим объектом? Равно относиться к тому, что... О, равно относиться. Вот Бог, Бог, мы от Него страдаем? Вот говорится, равно относиться к счастью и к несчастью. Почему равно они начинают относиться? Потому что они понимают, что это на их благо. На их благо. И Индра не может равно относиться к этому. Он пристрастен. Он пристрастен. Поэтому говорится, его гуна благости имеет сильную примесь страсти. Хотя они в гуне благости, но это означает, что они в преобладающей гуне благости. И иногда мы видим, что гуна страсти в некоторых ситуациях перекрывает их. Когда она перекрывает? Когда они начинают рассматривать свое положение для наслаждения. Гуна страсти, они сразу начинают соприкасаться с гуной страсти. Таким образом, изменив свое умонастроение к какому-то объекту, происходит соприкосновение с гуной страсти. И человек может попасть под ее влияние. Говорится, гуна страсти – всегда приятно для чувств. Но она превращается в страдание. Гуна страсти, причина или природа гуны страсти. Это приятное, которое превращается в итоге в страдание. Пища в гуне страсти приносит страдание, которое приятное для чувств, но оно принесет страдание. Короче говоря, все, что приятно для чувств, приносит... Вот. Вот самый важный момент, почему я лично всегда стараюсь отказаться от своего чувственного восприятия в отношении там объектов чувств. Потому что все, что приятно моим чувствам, в Бхагаватам и в Гите говорится, в итоге превратится во что этот нектар? В яд. Вот почему мы принимаем какие-то духовных авторитетов, читаем шастры. Потому что все, что мы чувствуем в своем уме, я чувствую, вот мне надо то, и я не думаю. Я чувствую, мне надо поехать вот туда, я так не думаю. Потому что и так приятно. Такое благо, это же такая польза. Я так чувствую. Я так ощущаю, я так мыслить начинаю. Потому что в уме еще сохраняется сильное желание. Какие? Наслаждаться под любым предлогом. Под проповедью, под санкиртаной, под чем угодно. Есть желание наслаждаться. И когда человек приходит к этому выводу, что факт, почему говорится правдивость последняя нога религии? Человек приходит к выводу правдиво, что я несомненно в сердце своем, даже когда говорю ом тат сат, так сильно думают о чем? О деньгах, о противоположном поле, о последователях, о чем-то еще. Я говорю ом тат сат, но в моем сердце эти желания остаются. Хочу я, чтобы они исполнились? Нет! Нет. Они исполнятся или нет? Почему? Вот, поэтому человек также различает, что там он говорит, что там у него в уме, что он ощущает, что он делает. Поэтому мотивации и доминанты этих мотиваций. Поэтому Капила объясняет в своей философии Санхи. Все четко научно в философии Санхи. И поэтому учение Господа Чайтани начинается с того, что Бхагавад-гита и учение Господа Чайтани – это философия Санхи. Это философия Санхи. Как это все различать? Что у меня в уме, что в мотиве, что там? Как говорится, как женщина в Кали-югу описывается в Шримад-Бхагаватам. Женщина живет с одним, думает о другом, мечтает о третьем, а в сердце хранит четвертого. Как понять? А? Кто смеется сильнее всех? Как понять? Живет с одним, думает о другом, мечтает о третьем, а в сердце хранит вообще ни одного из этих. Представляете? Вот как это различишь? А философия Санхи различает. И он говорит, целомудренная женщина. Какая целомудренная женщина? А? С кем она живет, о том она думает, о том она мечтает, и того она в сердце хранит. Вот целомудренная женщина. Поэтому Прабхупада говорит, мы должны учить женщин целомудрию и кулинарному искусству. А чему мы их учим? Что делать? А мы-то кто такие? Вот в чем суть. Поэтому говорится, когда у мужчины в сердце Кришна, он думает о Кришне, мечтает о Кришне и что-то делает для Кришны, такая женщина должна служить и думать об этом человеке. Поэтому говорится, что женщина должна свое целомудрие отдать такой личности, а такая личность должна отдать свою жизнь Кришне. Тогда они оба спасаются, потому что жена полностью получает всю реализацию мужа. Полностью, не какую-то четверть, часть. Если она предается мужу, то она получает все это. Такова кармическая линия. Такова кармическая система. Как Тукарам, он говорит жене, давай залезай сюда на виману. Она, не, у меня тут это моя мулица, так сказать, она совсем заболела. Он говорит, ну ладно, до следующей встречи. Да. Он говорит, давай, иди сюда. Она смотрит, радуется за него, конечно. Потом на мулицу смотрит. Поэтому эта способность к развлечению приходит со временем, если мы слышим об этом. Вот почему интересно. Все мы читаем одни и те же книги, но даем абсолютно разные лекции. Вы заметили? Меня все время спрашивают, везде, где вы берете все, что вы рассказываете? Всегда. И всегда есть миф, что все это я беру из буддизма. Дураки. Мне запрещено это делать. Я им потом начинаю доказывать, книжки беру Прабхупады, говорю, вот смотри, вот здесь, вот в этой песне вот эта тема, в этой песне эта же тема вот. Так это же другая песня. Это же три, а та-то шесть. Они еще видят что? Поэтому Прабхупада говорит, они во всем видят различия, противоречия. Неофит во всем видит противоречия. Как так? Вот вроде ум по лицу определяется, и в то же время Кришна говорит, тот, кто по лицу определяет в страсти. А как же определить ум тогда? Все у него. Тут же замыкается все. Он говорит, женщина надежная крепость, а потом говорит, нафиг нужны эти женщины. И такой садху он вообще. В башке моей все перепуталось, я уже не знаю, в чем мой долг. Блин, прямо как Арджуна. Поэтому всегда нужно человек, который на самом деле это постигает, изучает, действует каким-то определенным образом. Я еще раз вам говорю. Иногда люди сконцентрированы, как не пропустить ни одной лекции. А иногда люди сконцентрированы, как ее послушать, а не спать. Потому что такое слушание называется слушание в гуне невежества. А природа невежества что делать? Вот почему Кришна говорит, одна и та же деятельность. Если вы будете спать на этих лекциях, вы не только не продвинетесь, у вас проблемы возникнут. Я отвечаю вам. Вы ни разу не видели, как преданные служат, служат, а потом у них такие проблемы? Видели, что произошло с Харикешей Махараджем? Почему жизнь разрушилась, и он стал разрушать все вокруг себя? Вы не слышали, какие голоса, как ему Кришна говорил, что Прабхупада демон? Как разные экстрасенсы к нему приходили, ему там шептали на уши всякую лапшу на уши. Будьте осторожны. Если вы не квалифицированы, лучше идите, правда, чистите картошку, если вы засыпаете. Полы помойте. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, если человек не может следовать принципам бхакти-йоги, он должен что делать? В Бхагавад-гите об этом также говорится. Кришна говорит, если ты не способен следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, что это значит, шраванам, киртанам? Работай для меня! Но люди отвергают данные в шастрах указания. И спят на лекциях, приходят, лишь бы их не пропустить. И потом у них возникает некая такая концепция, что я не пропустил ни одной лекции. И они гордятся. И говорят, а этот на лекции не ходит, а я хожу. Какой толк с этой садханы неофитства? Поэтому говорится, один думает, как не пропустить одной лекции, в смысле на ней поспать или присутствовать вообще. А другой думает, как хотя бы хоть пару фраз из этой лекции реализовать. Как вы думаете, кто из них выше? А? Как вы думаете? Понятно, нет? Не надо, да? Спрашиваю. Ну, а то всегда... Я начинаю думать, может, я что-то не так тоже завернул, что-то я так круто загнул. Непонятно. Поэтому не значит, что вы на приветствие божеств, лишь бы кто-то там видел что-то. Кабинда, Адипуруша... Тамахам паджами. Ми-ми-ми-ми-ми. Вы пришли на самом деле, чтобы божество вас видело? Или, по крайней мере, кому вы верите, что и так надо делать? А просто ходить, чтобы вас уважали? Такая глупость. Что сделаешь? Такова ваша гуна. А гуна связана с вашими желаниями в уме. Вот почему говорится. А эти желания беспокоят, потому что мантру человек не повторяет. Поэтому тот, кто там передергивает, что-то меньше повторяет, вы не думайте, что вы кого-то обманете. Это бессмысленно. Никто никого не обманет. Это невозможно. Потому что все научно. Если ты этого не делаешь, то у тебя не проявится этого. Если как ты это не сыграешь, конфликтная ситуация сразу это выявит. Пока ты, конечно, здорово притворяешься. Но любая конфликтная ситуация, где притворство сразу конец, она сразу покажет. Поэтому Кришна решил, чтобы была война. Для чего? Конфликт. большой-большой конфликт. И все сразу встало на свои места. Большой конфликт. Олег Григорьевич, пожалуйста, вопросы, пожалуйста, какие-то.